«Привет, Влас, какие новости?» – спросил Маринин, едва Оленюк взял в руки трубку. «Новости хорошие, наш клиент дал о себе знать здесь, во Львове. Деньги эти он заплатил за изготовление фальшивого паспорта на имя Матвея Тарасовича Захарчука, 1930 года рождения, уроженца города Житомира. Пробейте по нашей базе данных». «Пробьем. Что еще?» «Вполне вероятно, клиент намылился уехать в Польшу. Я уже отправил запросы на имя Захарчука в местный АВИР, на вокзал и в аэропорт, но пока ответов нет. В гостиницах он тоже не останавливался. После киевского случая он в гостинице, видимо, больше не ногой», — предположил Маринин. «И ответов на твои запросы тоже может и не быть. Судя по всему, он не зря выбрал это время. В Польше на днях будут торжества по случаю 30-летия республики. Поэтому народу от нас туда поедет много, причем по упрощенной системе. А многие и вовсе будут оформляться через разные конторы, минуя официальные каналы. Здесь местные органы могут и не помочь, надо удочки забрасывать отсюда, из Киева. Так забросьте, для того и звоню. Только поторопитесь, времени в обрез. Чую я, этот архаровец может с концами слинять в Речи Посполитой, надо его остановить. Ладно, поможем, чем сможем. А ты пока будь там, копай с той стороны, может, повезет. Да, и позвони ты своей продавщице, она нам проходу не дает. 12 июля 1974 года, пятница, Варшава, Футбольная Федерация Польши. Старший тренер польской сборной по футболу Казимир Гурский сидел в приемной председателя футбольной федерации Зденика Паточника и то и дело поглядывал на часы. Они показывали половину 12 утра, то есть ровно полчаса, как Гурский должен был принять пан Паточняк, но этот прием так до сих пор и не состоялся. Как сообщила тренеру секретарша, пана председателя срочно вызвали в ЦК Порп, поэтому пану Гурски придется немного подождать. Вот он и ждал, сидя на стуле и сжимая в руках портфель, где у него находился окончательный список игроков сборной Польши, которой предстояло выступить на международном турнире, приуроченном к 30-летию со дня образования ПНР. Тот самый звездный состав, с которым подопечные Гурски только что выиграли бронзовые медали на чемпионате мира в ФРГ. Это был грандиозный успех польской сборной, хотя 2 года назад она уже выиграла золото Олимпиады в Мюнхене, но мировой чемпионат в табеле о рангах всегда котировался выше. Вспоминая теперь эти победы, Гурский мысленно улыбнулся, ведь возможным это стало именно при нем. В этом декабре будет ровно 4 года, как он встал у руля главной команды страны, а она уже 2 раза выигрывала крупнейшие мировые турниры. Было от чего радоваться. Хотя Гурский помнил и другое. Например, то, что в момент его назначения на этот пост мало кто верил в его потенциальные возможности. Многочисленные скептики говорили: этот человек мало чего достиг как футболист, поэтому вряд ли сумеет добиться хороших результатов и на тренерском поприще. И ведь это была истинная правда. Игровая карьера Гурски была отнюдь не блестящей. В футбол Казимиш начал играть перед Второй мировой войной, выступая за Львовский РКС, но в августе 1939 года Западная Украина стала советской, и все футбольные клубы Галичины, включая РКС, Украину Погон Чорні Гасманію и другие, были упразднены. Новая власть начала организовывать свои спортивные общества по принятому в СССР образцу: Динамо, Спартак, Локомотив, Пищевик. И Гурский стал играть за Львовский «Спартак» опять же на позиции нападающего. Однако затем Галичина была оккупирована немцами, и упраздненные советами клубы возродились. И снова стал проводиться местный чемпионат, но уже под патронажем немцев. Правда, Гурский в нем не участвовал, предпочтя занять нейтралитет. Но это не уберегло его в дальнейшем. Когда в 1944 году Львов снова стал советским, всех молодых людей, кто жил в оккупации, стали пропускать через фильтрацию. Некоторые из них находились под угрозой высылки. Среди них известные львовские мастера кожаного меча В. Кухар и А. Скацинь. Испугавшись этого, Гурский решил перебраться в Варшаву, где в течение 5 лет выступал в составе Легии. Невысокого, всего 173 сантиметра, роста, Гурский был чрезвычайно подвижным нападающим и в чемпионате Польши в 1947 и 1948 забил пару мячей. В июне 1948 он сыграл свой единственный матч в составе кадры. Тот матч в Копенгагене против датчан оказался неудачным как для самого Гурски, который получил травму и был заменен на 34-й минуте, так и для команды в целом. Сборная Польши в той игре потерпела рекордное в своей истории поражение 0 часов 8 минут. За Легию Гурски играл до 1951 года, после чего повесил бутсы на гвоздь. И вскоре отправился учиться тренерскому мастерству в Краковскую высшую школу физического образования, а потом и во Вроцлавскую академию физической культуры. Работал тренером в Лиге и ЛКС, тренировал молодежные сборные Польши, пока, наконец, в 1970 году возглавил главную национальную команду и заткнул за пояс всех скептиков, заставил говорить о кадре практически весь футбольный мир. В тот самый миг, когда Гурский вспоминал перипетии олимпийского матча со сборной СССР, который поляки выиграли со счетом 2 часа 1 минута, в приемную буквально влетел председатель федерации. Стремительно пройдя в свой кабинет, он на ходу пригласил следом и Турского. И, едва тот закрыл за собой дверь, Поточняк сообщил: «Все отменяется, наша сборная будет выступать в другом составе». И встретившись взглядом с Гурски, в глазах которого застыл немой вопрос, председатель федерации пояснил: «Я только что был в ЦК, там приказали выставить на турнир экспериментальный состав, убрать из него всех ведущих игроков, участников чемпионата мира». «Но почему?» – спросил Гурски. «Гирик хочет произвести впечатление на Брежнева и нам велено проиграть русским, если мы встретимся с ними в финале. А мы с ними там обязательно встретимся». «Что за бред?» — произнес Гурский и опустился на стул. «Вот именно что бред, но я ничего не могу поделать. Приказ самого верха. Нам до зарезу нужны кредиты от русских, вот Гирик и ползает перед ними ужом. И с каким счетом нам надо им проиграть? Может, 10 часов 0 минут?» — усмехнулся тренер. «Ты не утрируй, одного или двух сухих мячей вполне хватит. Главное, чтобы Брежнев остался доволен. А он что, собирается приехать во Вроцлав?» «Пока еще ничего не известно, но в любом случае поражение его любимой команды может его расстроить. К тому же за нами должок, мы ведь не проявили солидарность с русскими и поехали на чемпионат мира. А у русских есть такая поговорка: долг платежом красен. И какой состав мне советуют выставить? Тех игроков, которые были в запасе на чемпионате мира. Так легче будет объяснить наше поражение. Да и не обидно будет. Но ведь мы можем их этим составом обыграть или хотя бы сыграть в ничью. Что ты имеешь в виду?» — насторожился Поточняк. «Если я настрою молодежь на победу, им вполне по силам дать настоящий бой русским. То есть, ты хочешь нарушить приказ ЦК? Ровно наполовину. Мы выставим на турнир тот состав, который нам рекомендуют, но установку ему дадим другую. Если получится выиграть, нас что за это, колесуют?» Поточняк на какое-то время задумался. В процессе раздумий он достал из пачки сигарету и щелкнул зажигалкой. Взгляд его при этом скользил поверх головы тренера. «Честно говоря, мне самому это решение ЦК поперек горла», — признался председатель федерации. «У нас праздник, а мы должны на нем проиграть гостям, это черт знает что. Но с другой стороны и кредиты нашей стране от советов тоже нужны, мы же от них зависим. Короче, ситуация из разряда и хочется, и колется. Даже не знаю, как быть. Давайте сделаем так», — и Гурский слегка подался вперед. «Вы доложите в ЦК, что я согласился с их распоряжением относительно состава сборной. Ну, и со всем остальным тоже. А дальше всю ответственность я беру на себя. Проиграем — вы на коне. А если выиграем, вы всегда можете свалить все на меня, я ваши слова подтвержу. В итоге снимут с поста тренера Гурски, а не вас. Договорились. Поточняк какое-то время сидел молча, переваривая предложение тренера. После чего сделал глубокую затяжку и, выпустив дым под потолок, наконец произнес: «Хорошо, пусть будет по-твоему. Но имей в виду, о последствиях я тебя предупреждал». 12 июля 1974 года, пятница, поезд Москва, Ленинград. «Сережа, ты свободен», — услышал Ребров слова, обращенные к нему, и поднялся с сиденья. Он и сам минуту назад понял, что человек, которого он сопровождал в этой поездке, дошел до нужной кондиции и готов к тому, чтобы наброситься на девицу, которую Ребров ему отыскал и взял в эту поездку. Задание у девушки было простое – удовлетворять сексуальные потребности клиента, а между делом выведывать у него то, что было нужно знать Реброву. Короче, девушка была его шпионкой и получала за это весьма неплохие деньги. Как только ее шаловливая рука легла между ног клиента, Ребров понял, что он здесь лишний, а тут и сам компаньон попросил его удалиться. Взяв со стола пачку сигарет, Ребров вышел из купе и закрыл за собой дверь. Услышав, как защелкнулся замок, он сунул в рот сигарету и вышел в тамбур. И едва не обомлел, там стоял парень, которого он никак не ожидал здесь увидеть. «Привет, Кожемяка!» — воскликнул Ребров, узнав в парне своего давнего знакомого, футболиста Анатолия Кожемякина. «Здорово, Серега!» Расплылся в ответной улыбке футболист, для которого эта встреча тоже стала неожиданностью из разряда приятных. «Ты куда это намылился?» Убирая сигарету обратно в пачку, спросил Ребров. «Еду в Питер, наши там завтра играют». «Точно». «Зенит», «Динамо», шлепнул себя по лбу Ребров. «Стадион имени Кирова, 19 часов 0 минут. А ты тоже будешь играть, у тебя же нога». Вся болельщицкая общественность страны с осени прошлого года с волнением следила за новостями об Анатолии Кожемякине. Получив травму 14 октября 1973 года в матче с Днепром, этот талантливый футболист не смог доиграть до конца тот сезон, каких-то 3 матча. Из-за этого ему не удалось перегнать по забитым мячам Олега Блохина, и тот стал лучшим бомбардиром первенства. У него было 18 забитых мячей. Кожемякин забил на 2 мяча меньше. Многим казалось, что Кожемякин восстановится быстро, но травма оказалась слишком серьезной. Разрыв крестообразных связок в те годы был фактически приговором. Должным образом оперировать такие повреждения тогда не умели, поэтому после нескольких операций сделали футболисту лавсановое колено. В итоге он был вынужден пропустить и следующий сезон, о чем Ребров, как истинный болельщик, естественно, знал. Поэтому и задал свой вопрос про ногу. И тут же получил ответ: «Нет, я просто так иду, за ребят поболеть. Они в соседнем купе в карты режутся, а я вот решил малость отдохнуть». «И правильно решил. Как бы мы с тобой тогда встретились», — рассмеялся Ребров и хлопнул приятеля по плечу. «А вы неплохо в чемпионате идете, 3-е место держите. Как завтра сыграть планируете?» «Победить хотим, конечно. Трудновато будет», — покачал головой Ребров. «Зенит в 13 турах только одну игру проиграл, 3 дня назад киевлянам 0 часов 5 минут уступил. А так они никому больше не проигрывают. Знаем. У них 7 ничьих и 5 побед. Потому и держат 2-е место, опережая нас на 2 очка. Но нам, если не победа, то и ничья сойдет, тоже хороший результат. Опять в 3 нападающих играть будете? Да, впереди Павленко, Маховиков и Еврюжихин, а сзади их 4 полузащитников будут поддерживать: Долбоносов, Жуков, Байдачный и Гаврилов. Вы, главное, у них Николаева и Зинченко держите. У этих ребят голевое чутье, как у собаки нюх на сучку. Зинченко травмирован, играть не будет», — сообщил Кожемякин. «Но у них новенький объявился, Володька Казаченок. Тоже опасный форвард. Наш Вадик Павленко все равно лучше», — улыбнулся Ребров. «Как разыгрался, 5 мячей в последних играх уже наколотил. Не боишься? Чего? Как чего? Что он вместо тебя в основе закрепится? Мы с ним друзья. чего нам делить?» — улыбнулся Кожемякин. «А ты когда вернуться планируешь?» «Думаю, к сентябрю восстановлюсь. Хотя врачи толком ничего не говорят, темнят. Не переживай, какие твои годы, тебе ведь только 21 год стукнул. Еще наиграешься». В этот миг дверь тамбура открылась, и на пороге появилась та самая девица, которую Ребров оставил со своим попутчиком. «Сигареткой не угостите», — обратилась она к мужчинам. Ребров достал из кармана пачку и ловким ударом пальца выбил из нее сигарету. «Ну, ладно, Серега, я пойду к ребятам», — обратился к другу футболист, который не переносил табачного дыма. «Надеюсь, еще увидимся». Когда он скрылся, Ребров обратил свой взор на девицу. «Что-то ты быстро, Катюха, управилась. Это не я, это клиент, только засунул, так сразу и кончил. Теперь дрыхнет без задних ног. То ли дело с тобой», — и девица потянулась рукой к Реброву. «Не время, Катюха, да и не место», — одернул девицу Ребров. «Что-нибудь разузнала? Я же говорю, он скорострел, только кончить и успел». «Ладно, ночью его хорошенько обработаешь. А ты куда денешься?» «Не волнуйся, я вон к футболистам завалюсь или в вагоне-ресторане посижу. Так что времени у тебя будет предостаточно». 13 июля 1974 года, суббота, Польша, окрестности города Карчев, Варшавское воеводство, лесной массив. Следователь Варшавской воеводской прокуратуры Збигнев Вуйчик приехал на место преступления во второй половине дня и застал там своего давнего знакомого, работника криминального отдела поручика Хинрика Возняка. Тот только что отправил тело убитой старушки в морг и теперь внимательно осматривал место преступления, пытаясь найти какие-нибудь улики. Таковых набралось немало, поэтому, когда в лесу объявился Вуйчик, Возняк уже мог описать приблизительную картину преступления. Погибшую зовут Малгожата Квитковская, 1909 года рождения, жительница Вугоды, — докладывал следователю Возняк. 3 дня назад ушла в лес за ягодами, и с тех пор про нее не было ни слуху, ни духу. Ее тело случайно обнаружили такие же ягодники сегодня утром. По словам нашего судмедэксперта, труп пролежал здесь около 3 дней. Значит, убили несчастную в тот самый день, когда она ушла из дома. Как наступила смерть? — закуривая сигарету, спросил Вуйчик. Старушку убили выстрелом в затылок вот на этом месте, видите, здесь на траве видны следы крови, а потом тело перенесли в кусты и забросали ветками. Ее ограбили. В том-то и дело, что у старушки был при себе кошелек с 200 злотых, но преступник его не тронул, как и корзинку с ягодами. Значит, это не ограбление. Тогда что? Зачем кому-то понадобилось убивать безвредную старушку? У меня есть на этот счет некие предположения, — произнес Возняк и жестом пригласил следователя проследовать за ним. Вскоре они стояли у того самого пенька, с которого 3 дня назад Кравчик нацеливал свою винтовку на несчастную женщину. Судя по всему, выстрел был произведен отсюда, — продолжил свой рассказ Возняк. Видите, трава у пня вытоптана, будто кто-то долго на ней стоял или лежал. По траектории выстрел мог быть произведен именно отсюда. Женщина шла в сторону шоссе, а этот некто находился возле этого пня. Но, может, он стрелял в упор, идя следом за ней, — предположил Вуйчик. Я тоже так сначала подумал, но потом обследовал местность и вот что нашел. И Возняк раскрыл перед следователем полиэтиленовый пакет, который он все это время держал в руках. Заглянув в него, Вуйчик увидел в нем ошметки от яблока и древесную кору. «И что это значит?» — поднял он глаза на Возняка. «Это значит, что преступник упражнялся в стрельбе, а эти яблоки служили ему мишенью. Да мало ли кто мог разбросать эти ошметки», — возразил Вуйчик. Тогда Возняк достал из пакета единственное уцелевшее яблоко и показал его следователю. Во фрукте зияло маленькое сквозное отверстие. «Так что стрельба — единственное объяснение», — убирая яблоко в пакет, произнес Возняк. «И стрелял он по ним именно отсюда, вот от этого самого пня. Сбитая на дереве кора указывает именно в этом направлении. видите то поваленное дерево? Вот именно под ним я и нашел это яблоко, ошметки и кору. Далековато для стрельбы, выпуская дым изо рта, произнес Вуйчик. Смотря для какой стрельбы, для пистолетной, далековато, а вот для винтовки с оптическим прицелом в самый раз. Может, это подростки упражнялись, раздобыли где-то винтовку и решили опробовать. Но зачем подросткам убивать старушку? Задал резонный вопрос Возняк. И откуда у них такое ружье? Сказав это, Возняк извлек из нагрудного кармана рубашки сплющенную пулю весьма миниатюрного вида. Я выковырил ее из того же поваленного дерева. Взяв в руки пулю, Вуйчик внимательно ее осмотрел и вернул обратно сыщику со словами. Странный калибр у этого ружья. Может, это все-таки пневматика. Отдадим на экспертизу, узнаем, пряча пулю, произнес Возняк. Но факт остается фактом. Женщина убита как нежелательный свидетель. Свидетель чего? Продолжал удивляться следователь. Что преступного в том, что кто-то пристреливает винтовку? Да тут каждый год охотники-любители этим занимаются, но не такими же пулями. Значит, этот охотник особенный, иначе он бы не стал идти на убийство. Что-то он хотел скрыть, а женщина это увидела. Другого объяснения у меня пока нет. 15 июля 1974 года, понедельник, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Андропов сидел за столом и внимательно читал донесение агента КГБ «Огонек». Напротив шефа сидел Марат Изюмов, который ознакомился с этим донесением чуть раньше и теперь принес его Андропову. «Огонек» был завербован КГБ в самом конце 60-х в одной из колоний Советского Союза. Выйдя на свободу, он влился в криминальную среду и поставлял оттуда Лубянке ценнейшие сведения, поскольку имел немалый авторитет в уголовной среде. В частности, его взял под свою опеку известный вор в законе Могол. А в 1970 году Огонька было решено включить в операцию «Азарт», направленную на выявление подпольных тотализаторов, действовавших в крупнейших городах Советского Союза. В основном Огонек работал по московской ТТшке и был одним из тех, кто помог чекистам выйти на Леонида Зальского и его окружение. Однако сил Огонька тогда так и не хватило, чтобы добраться до банкира. Но он продолжал свою работу в этом направлении и был специально отряжен прощупать окружение бывшей любовницы Зальского Ларисы Кружковой, которая подозревалась КГБ в связях с банкиром. В частности, Огонек втерся в доверие к еще одному бывшему любовнику Лары, референту министра мясной и молочной промышленности СССР Алексею Кочееву, который, как оказалось, тоже был одним из участников московского тотализатора, точки которой существовала в теплом стане на улице Островитянова. На днях Огонек сопровождал референта в поездке в Ленинград и раздобыл информацию, которую и сообщал в своем донесении. Прочитав документ, Андропов снял очки и взглянул на Изюмова. Огонек сообщает, что этот референт собирается на днях посетить Польшу. Что-нибудь дополнительно известно об этом? Он приглашен на свадьбу поляка с Кружковой, ответил Изюмов. Вот как, удивился Андропов. Интересная получается компания, невеста приглашает на собственную свадьбу своего бывшего многолетнего любовника. Да, оригинальное приглашение, кивнул головой Изюмов. Может, у поляков это так принято? Вряд ли. Скорее, можно предположить, что эта свадьба всего лишь ширма для чего-то другого. Но вот для чего. И Андропов на какое-то время ушел в себя. После чего вновь перевел взгляд на собеседника и спросил. А мы можем установить других гостей этой оригинальной пары, я имею в виду с нашей, советской стороны. Думаю, вполне, но для этого нужно время. Сколько? Полагаю, 2 дней хватит. Согласен, но не больше. Когда молодожены собираются уехать в Польшу? 18-го днем у них самолет из Шереметьево, а сама свадьба назначена на 22-е во Вроцлаве. Странно, почему не в Варшаве? Может, не хотят лишнего внимания? Допускаю такой вариант, согласился Андропов. Но наших людей в Польше это касаться не должно, пусть возьмут это мероприятие в разработку. 16 июля 1974 года, вторник, Варшавская воеводская прокуратура. Следователь Збигнев Вуйчик был у себя в кабинете, когда к нему зашел Хинрик Возник. Они не виделись вот уже два дня, с тех пор, как Возник принес ему неожиданную новость по делу об убийстве Малгожаты Квитковской. Совершая обход окрестных домов, которые находились недалеко от места обнаружения трупа старушки, Возник нашел мальчика, который днем 10 июля, в день пропажи Квитковской, проезжал на велосипеде по шоссе, как раз в том месте, где произошло преступление, и видел припаркованный на обочине Фиат 125 белого цвета. Паренек рассказал, что в машине никого не было, что могло означать одно: ее хозяин находился где-то поблизости. На удачу, мальчишка запомнил две последние цифры номера автомобиля, поскольку они совпадали с номером его дома, 42. Это была уже серьезная зацепка, которую необходимо было проверить. Именно этим два дня назад и должен был заняться Возняк установлением личности хозяина Фиата. И вот сегодня сыщик пришел к следователю, чтобы выложить перед ним результаты своих поисков. «Я установил, что в Варшаве и ее окрестностях зарегистрированы 154-125 Фиата», — сообщил Возняк, усаживаясь на стул напротив следователя. «Из них только 33 белого цвета, и из этих 6 имеет на конце номера цифру 42. Вот список этих владельцев». И Возняк протянул следователю листок с именами автомобилистов. Прочитав его, Вуйчик поднял глаза на сыщика и заметил: «Одного из них можно сразу вычеркнуть, Анджея Кравчика». «Это почему?» – удивился Возняк. «Ты же не будешь подозревать человека, который стал гордостью нашей республики. Кравчик – уважаемый спортсмен, ему этот Фиат наша власть подарила за его героизм. Так что подозревать его – это лишняя трата времени. Наверняка это не его машина засветилась у места преступления, а если его? Ты в своем уме?» Вуйчик и не думал скрывать своего недовольства. «Тебе ясно говорят, Кравчик здесь ни при чем. Вычеркни его из списка сам, или это сделаю я. Ты можешь даже вырезать его фамилию из этого списка, но она останется у меня в голове. Мы должны проверять всех, кто бы это ни был. Там, кстати, в списке фигурирует один народный артист, его тоже прикажешь вычеркнуть». Вуйчик снова взял в руки листок и еще раз прочитал список. «Артист – это другое дело, он к политике не имеет никакого отношения», – вновь устремил свой взор на собеседника Вуйчик. «А Кравчик будет одним из героев предстоящих торжеств по случаю 30-летия нашей республики. Нам никто не даст его трогать. Я и сам понимаю, что Кравчик фигурирует в этом списке случайно», — согласился со следователем Возняк. «Но формально мы должны проверить и его, чтобы не нарушать буквы закона. Ты не первый год работаешь в уголовном розыске и не раз нарушал эту букву», — отмахнулся от слов коллеги Вуйчик. «Так что забудь про Кравчика и начни проверять других, хотя бы того же самого артиста. Кстати, я тут на днях видел его в фильме «Майор Хубаль». Ты смотрел эту картину?» «Конечно, это же про моего тезку, героя Первой мировой, майора Хинрика Добжанского. Ты забыл сказать, что он еще был и знаменитым спортсменом. Так что Анджей Кравчик для многих поляков олицетворяет таких вот людей, как майор Хубаль. Ему не хватает ордена Virtuti Militari. Подожди, вот он встретится с Брежневым и получит свой орден. Так что не трогай парня, иди проверяй остальных автовладельцев». И Вуйчик протянул Возняку листок со списком. Однако по тому, с каким лицом тот его взял, следователь понял, его предупреждение до него так и не дошло. 16 июля 1974 года, вторник, Львов, междугородный переговорный пункт. Оленюк с утра приехал на переговорный пункт, чтобы переговорить со своим шефом, Петром Марининым. И тот буквально сразил его сообщением: «Матвей Тарасович Захарчук, 30-го года рождения, выехал из Львова позавчера вечером поездом Львов, Вроцлав. Он почему-то проходит как сотрудник Западного научного центра Академии наук Украины. Именно там ему оформляли визу по ускоренной системе, как члену поезда дружбы. Так что на данный момент он, скорее всего, уже в Польше. Как выехал, его же должны были объявить в розыск уже как Матвея Захарчука. Едва не выронив из рук трубку, спросил Оленюк. Должны были, но ты же знаешь, какая у нас бюрократия. В итоге чуть-чуть опоздали. На пропускном пункте Мастиска сообщили, что Захарчук проследовал через границу и теперь единственный шанс его задержать – связаться с польскими коллегами. Мы уже связались, они его ищут. Так что пакуй вещи и возвращайся назад. И Маринин первым повесил трубку. Сбежал все-таки, сука. Вырвался откуда-то из глубины души крику Оленюка, и он с досады саданул кулаком о стену. Несмотря на то, что был он в кабинке, однако этот выплеск не остался незамеченным со стороны окружающих. «Вы что себе позволяете, молодой человек?» Грозно сверкая очами, спросила сотрудница пункта, сидевшая за стойкой, огороженной стеклом. «Простите, не сдержался», — ответил Оленюк, выходя из кабинки. «Гада одного упустил, вот и злюсь. В следующий раз злитесь в другом месте», — посоветовала женщина. 17 июля 1974 года, среда, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Шеф КГБ стоял у окна, выходившего на площадь Дзержинского, смотрел на поток машин и внимательно слушал начальника первого управления КГБ СССР Федора Мартина, сидевшего за столом у него за спиной. Тот докладывал. По нашим сведениям, в эти дни в Польшу съезжаются сразу несколько любопытных людей. Во-первых, бывший сотрудник внешней разведки Болгарии Димитр Цыков, тот самый, который вместе с Георгием Найденовым участвовал в создании и функционировании фирмы «Тиксим». Как вы помните, Юрий Владимирович, Найденов понес за это наказание, его отправили за решетку, а вот Цыков не только остался на свободе, но и сохранил место в болгарской номенклатуре, был переведен в международный отдел. В этом году он пошел на повышение, ему доверили руководить отделом, который занимается спецоперациями. Насколько я знаю, Найденова тоже собираются помиловать тихой сапой, заметил Андропов, по-прежнему стоя спиной к собеседнику. Не связано ли с этим и возвышение Цыкова? Дело Тиксима прогремело 5 лет назад, в ноябре 1969 года, а появилась эта фирма в декабре 1960 года по вполне объективным экономическим причинам. Болгарии нужны были средства на масштабные экономические проекты, но давать их никто не спешил, в том числе и Советский Союз. Вот тогда-то Совет министров Болгарии совместно с Державин Сигурности и создал секретным постановлением совместное предприятие ДТП «Тиксим», во главе которого встал бывший юный партизан бригады Васил Левеки, а тогда офицер внешней разведки Болгарии Георгий Найденов. Первой операцией «Тиксима» была продажа 10 тысяч единиц стрелкового оружия алжирским повстанцам. Эта акция принесла в бюджет Болгарии более 50 миллионов долларов, а спустя 5 лет капитал «Тиксима» уже составлял порядка 136 миллионов долларов, что позволило болгарскому руководству довольно независимо чувствовать себя в рамках соцлагеря, во всяком случае, не ходить с протянутой рукой. Но тут грянули пражские события августа 1968 года, и на эту независимость в Кремле стали смотреть уже совершенно иначе. Как итог, Брежнев потребовал от Живкова закрыть «Тиксим», а слушаться Москву болгарский руководитель не посмел. «Тиксим» был закрыт, а Найденов отправлен за решетку за некие финансовые нарушения. И теперь, слушая Мартина, Андропов предположил, что дело «Тиксима» вовсе не умерло, а процветает, только уже под другими названиями. Помимо Цыкова в Польше объявился и он Сунгуряну, продолжал свой доклад Мартин. Он выдает себя за работника внешнеторгового объединения «Томис», но на самом деле является сотрудником международного отдела ЦК Компартии Румынии. Нами еще в прошлом году зафиксированы контакты Цыкова и Сунгуряну в Швейцарии, но нам не была понятна их подоплека. Но 2 месяца назад отдел Ф раздобыл информацию, что Цыков и Сунгуряну участвуют в операции по перекачке денег в швейцарские банки. Эти деньги стекаются к ним от нелегальных операций различных фирм, находящихся под крышами Державин Сигурности и Секуритати. Отдел Ф, о котором упомянул Мартин, был создан почти сразу после прихода Андропова на Лубянку, летом 1967 года. Расшифровывалась эта аббревиатура просто «финансовая разведка». Почему возникла идея создания такого подразделения? К тому времени в СССР фактически сформировалась трехконтурная экономика. Главный, срединный контур представляла официальная экономическая система под управлением Минобороны и ВПК. Далее шел внутренний, скрытый контур, теневая экономика, находившаяся под крышей МВД. Наконец, существовал еще и внешний контур зарубежной экономики, легальный и нелегальный, который курировался международным отделом ЦК КПСС и КГБ. Но с приходом на Лубянку Андропова началось перераспределение ресурсов в пользу внешнего контура, причем КГБ в этом процессе стал играть ведущую роль. Руководителем отдела Ф был поставлен матерый чекист Евгений Петовранов. В 1966 году Петовранов был избран заместителем председателя Президиума Торгово-промышленной палаты СССР. Это было его официальным прикрытием, чтобы беспрепятственно пересекать границы различных государств. В итоге к 1974 году люди Петовранова осели в 20 ведущих западных стран, где под видом бизнесменов и дипломатов добывали важную экономическую информацию, а также заключали разного рода тайные сделки, на которые официальная власть никогда бы не пошла. Цыков и Сунгуряну приехали в Польшу практически одновременно, причем оба, как представители спортивных делегаций своих стран. Как известно, в Польше в эти дни будет проходить футбольный турнир, в котором участвуют и сборные команды из Болгарии и Румынии. Первая игра турнира состоится 20 июля в Люблине между сборными Польши и Румынии. Так вот, в этом же городе вчера была зафиксирована встреча Цыкова, Сунгуряну и еще одного международника, Кшиштофа Мазовицки, сотрудника международного отдела ЦК ПОПР. Мазовицки в середине 60-х учился здесь, в Москве, в Институте общественных наук при ЦК КПСС, и наши сотрудники пытались его завербовать, но международный отдел не разрешил им этого сделать. Речь шла о том, что и он подчинялся ЦК КПСС, и офицеры КГБ, допущенные к работе в этом институте, занимали подчиненное положение. В том числе они не могли быть завербованы КГБ без разрешения Старой площади. А вот что касается вербовки слушателей ИОНа в качестве агентов международного отдела, то эта практика носила тотальный характер. В ней в той или иной степени участвовали все преподаватели и переводчики института под видом кураторства или опеки слушателей. Судя по всему, партийным МИДом был завербован и Мазовицки, о чем в своем докладе намекнул и Мартин. В прошлом году Мазовицки встречался в Канаде с заведующим спецсектором нашего международного отдела Артемом Кунгуровым. И что самое интересное, последний в эти дни тоже вылетел в Польшу. Услышав эту новость, Андропов повернулся лицом к докладчику и попросил: «А вот здесь, Федор Константинович, попрошу вас поподробней. Подробностей мы пока не знаем, но Кунгуров остановился в Кракове и, по нашим сведениям, завтра собирается приехать в Люблин. А те трое, о которых шла речь выше, сейчас где? В том же Люблине, причем живут не в гостинице, а в лесном ущелье. Там у польских международников есть закрытые для посторонних пансионы в долине реки Быстрщице. Думаете, Кунгуров присоединится к этой троице?» — спросил Андропов и вернулся в свое кресло во главе стола. «Не исключено. Судя по всему, он от нашего партийного МИДа курирует некий проект, в котором участвуют и эти трое. И что это за проект, как вы думаете?» — задал очередной вопрос шеф КГБ. «Скорее всего, Речь идет о неких финансовых операциях, которые международники проводят по партийным каналам, минуя все остальные. Мартин имел в виду ситуацию, когда разные кланы советской системы имели собственные финансовые ресурсы, в том числе и за пределами СССР. Ведь тот же Петовранов в качестве первого заместителя торгово-промышленной палаты вел активную разведку КГБ с позиций торгово-экономических кругов, способствуя накоплению нужной информации и нужных средств под крышей КГБ. У партийного МИДа тоже была своя разведка, тот самый спецсектор, который возглавлял Артем Кунгуров. Он действовал автономно от КГБ, подчиняясь непосредственно ЦК КПСС. Международники, как и чекисты, открывали множество фиктивных банков и торговых предприятий в офшорных зонах в Греции, Италии, Португалии или в Панаме. Миллиарды долларов переводились на счета этих учреждений через внешэкономбанк. Механизм, как правило, был такой. Партия нефти, металла или леса продавалась предприятию, которое партийный МИД открывал за границей, по цене, во много раз ниже цен мирового рынка. Далее это предприятие перепродавало полученный товар уже по рыночной цене, а прибыль от продажи оставляло себе. Андропов, конечно, мог закрыть глаза на действия Кунгурова, но тогда он был бы плохим шефом КГБ. Он просто обязан был быть в курсе деятельности своих конкурентов, международников, чтобы в межклановой войне не оказаться в итоге в дураках. А судя по той информации, которую ему доложил Мартин, дела в Польше затевались весьма серьезные. Ведь именно там в эти же дни должна была состояться и свадьба Лары с польским дипломатом. Вроде бы, какая связь. Но Андропов своим профессиональным чутьем чекиста и международника чувствовал, что эти события чем-то связаны. Но чем именно, он пока не знал. Однако это неведение длилось недолго. Следом за Мартиным в его кабинет с очередным докладом пришел Марат Изюмов. Позавчера шеф КГБ дал ему задание подготовить список людей, которые от разных советских республик должны были выехать в Польшу на торжества. При этом упор делался на тех отъезжантов, кто проживал в республиках, где функционировал подпольный тотализатор и которые могли иметь к нему отношение. «В нашем списке оказалось 85 человек», — доложил Изюмов, передавая список Андропову. «Но только семеро из них подозреваются в участии в тотализаторе. Двое из Киева, двое из Армении, один из Ташкента и двое из Москвы». Взяв список, Андропов внимательно его прочитал и вновь перевел взгляд на Изюмова. «Ну, с Ларой все понятно, но кто этот второй рядом с ней в списке отъезжантов из Москвы?» — спросил шеф КГБ. «Весьма интересная личность, Юрий Владимирович. Этот человек всплыл в нашем поле зрения только вчера, когда мы еще раз, более глубоко, проверяли бывшее окружение Лары. Оказывается, именно он свел ее с Зальским. То есть, он был с ней знаком. Именно, еще с середины 60-ти. Этот человек курировал от международного отдела Институт общественных наук и собирался использовать Лару в качестве хозяйки. Поскольку Андропов до этого сам работал в международном отделе, он прекрасно знал, кто скрывался под этим определением. Так называли одиноких женщин, которые соглашались работать на КГБ или спецсектор международного отдела в качестве временных жен для студентов-иностранцев, обучающихся в Советском Союзе. Ведь эта учеба могла длиться годами, а без нормального секса взрослым мужикам было не сладко. Поэтому, чтобы студенты не попадали в разного рода переделки, им подбирали хозяек, временных жен. Как оказалось, Лара рассматривалась именно как такая жена, но в итоге не подошла, слишком была красива и независима. А на роли хозяек в основном подбирали одиноких женщин с нелегкой судьбой, потерявших надежду создать собственную семью, нуждающихся в дополнительном заработке зачастую для поддержания оставшихся у них на руках детей, но не имеющие желания работать проститутками для контор. После окончания учебы такой брак обычно прекращался и адрес возлюбленной передавался по цепочке новому пополнению слушателей из той же партии. Лара не подошла и была устроена в Министерство мясной и молочной промышленности, причем по протекции все того же человека, который сватал ее в ИОН. Он когда-то там тоже работал. А потом она сошлась с Зельским и опять не без участия фигуранта нашего списка. Видимо, ему это было надо для манипуляции Зельским как спортивным чиновником высокого ранга. Как только мы это выяснили, так тут же предположили, что этот человек тоже может иметь отношение к тотализатору. Но это еще не все. Он наш бывший коллега, чекист. И это привлекает к его фигуре еще больший оперативный интерес.